Глава 14. Маски сброшены. Поздно. Магии нет. Габен, падла, мчится к выходу, куда только что нырнул Сэм. Миг назад сидевший на полу возле стола Хосе уже на ногах, расставив в стороны лапы, перекрывает остальным пути к отступлению. Хотя путь тут один. Вход, через который и пришел сборщик. «Измена!» Гвидо падает со стула, Ли пятится. У этих двоих даже клевцов с собой нет, но у нас с Чечи и Диего есть, и даже по два на брата. Мы так просто сдаваться не собираемся. «Суки!» Лязгает закрывшимся замком дверь. «Отпереть-то мы ее и изнутри можем, но звуки...» «Шумоизоляция здесь отличная. Хрен кто наши крики услышит». «Хосе, ты не такой! Одумайся!» Но великан молчит. Застыл у входа хмурой огромной статуей. Мимо него, если к двери и прорвешься, то пока будешь ту дверь отпирать, великан тебя точно прихлопнет. Хотя прихлопывать насмерть не будет. Для умерщвления бывших друзей, превратившихся во вместилище столь необходимой предателям силы, есть специально обученный человек. И когда только завербовали этого гада. «Втроем справимся!» Мне бы уверенность Диего. Левитант, видимо, не в курсе, как дерутся эти ребята. Перед глазами сам собой возникает Джарок. Юнайский сборщик был чертовски хорош. Отчего-то не сомневаюсь, что и этот Дагадо не хуже. Тем не менее, мы обходим врага с трех сторон. Что нам еще остается? 6 клевцов против шпаги и даго. То есть эти названия острым железком имперца, одной узкой и длинной, другой шире, но гораздо короче, что неуловимым движением сами прыгнули сборщику в руки, выдала моя память. Так-то они наверняка называются по-другому. Не суть. «Забираю управление». Одновременно с моим «блин», завопившим в моей голове о предательстве, Трах перехватил управление телом Рейсана. «Что так долго? Надо было это сразу же делать». «Думал, попробуешь уговорить их». «Какие тут разговоры?» Сорвавшийся с места пружиной Дагадо проводит первый укол в длинном выпаде. Чеча даже не понял, как умер. На застывшем лице гопника удивление. Сердце насквозь. Стремительно, смертоносно, надежно. Трах бросается в атаку. На дистанции против этого фехтовальщика у нас ни единого шанса. Сборщик плавно перетекает из одной стойки в другую, принимая удар клевца Траха на дагу и одновременно коля, вынырнувшим из рукава прямо под согнутым локтем второй руки, тонким лезвием меня в грудь. Толчок коленом, и с разворота все той же шпагой по горлу Диего. Падая, вижу, как брызнула кровь. Все кончено, и 2 секунд не прошло. Весь боевой опыт Траха, все техники не стоят ничего против мастера, имеющего огромное преимущество в силе и скорости. Тело Рейсана тупо не способно тягаться с настолько физически превосходящим противником. Так вот оно как умирать. Мне ведь даже не сильно и больно. Но что это? Почему на лице сборщика удивление? Почему, кувыркнувшись по полу, мое тело встает? Дагадо бросает непонимающий взгляд на меня и тут же второй на свой зарукавный стилет. Что-то на нем подозрительно мало крови, как будто совсем не глубоко зашел в тело. Я поставил на сердце броню. Ого! Уже давно. И не только на сердце. Сборщик профи. Секундное замешательство, и он снова бросается в бой. В этот раз выпад метит мне в горло. Но все-таки Трах — это Трах. Уворачиваемся и бегом назад. Теперь, когда наше численное преимущество накрылось, пытаться свалить такого врага в честном бою бесполезно. Это даже не Дрейкус. Этот боец никогда не зависел от магии. Он всю жизнь учился убивать без всякого шурса, только скорость и сила, только мастерство и внезапность. Трах влетает на похожий на фонтан постамент. Перепады высот – та единственная мелочь, что мы можем сейчас занести себе в преимущество. На ровном полу против этого шустряка ловить нечего. «Хосе, останови это! Что вы творите?» Гвидо – псих. На что он надеется? Подбегает с воздетыми в мольбе руками к Хосе. Итог ожидаем. Удар здоровенной лапы отбрасывает тщедушного лекаря. Не смертельный удар, но подняться после такого уже тяжело. Лиже жмется к стене на другом краю зала. Трус. Хоть камнем бы каким в спину бросил. Трах взбирается выше. Дагадо с грацией леопарда запрыгивает на край постамента позади нас. Шпага со свистом рассекает воздух, но мы успеваем отпрянуть. Еще один прыжок выше. В спину что-то врезается. Метательный нож? И опять метил в сердце? Дурак. Неожиданно приходит ценная мысль. А сработает ли аптечка, когда магия вырублена? Вслед за ней приходит вторая, еще более ценная. Мы лишь тянем время. Даже если каким-то чудом прикончить этого киллера, с Хосе без Шурса я точно не справлюсь ни при каких раскладах. Мы развернулись, и угол обзора снова позволяет мне видеть противника. Мед мне в рот. Трах! Спасение. Это спасение. Я вижу шарик маны и столбик ресурса. Магическое зрение вернулось. Магия вернулась. Трах мгновенно все понимает. Я снова на рычагах управления. Ну что, шпагист хренов, станцуем? Но это не танец. На Шурсе схватку даже не назвать поединком. Красоты ноль. Я просто подскочил к замедлившемуся, как и весь мир, вокруг сборщику и вогнал острие клевца ему в череп. К Гвидо! Но я и без страха знаю, что делать. Прыжком с постамента подхватываю труп Чечи и к лекарю. Тот только еще поднимается с пола. Похоже, подлечил сам себя. «Воскрешай!» Хосе, уже понявший, что происходит, летит к нам разъяренным Кинг-Конгом. Рука лекаря касается брошенного мной рядом с ним тела, и Чеча открывает глаза. «Объяснять, что к чему, Васе некогда, сам разберется». Подхватываю на руки Гвидо и на Шурсе валю. «Пусть попробует теперь поймать. Зал большой». И стоило гиганту покинуть свой пост у двери, как та тут же открылась. Грай. Так вот, кто нас спас. Через миг я уже на другом краю зала. Выглядываю из-за постамента. Ура! Чеча быстро сориентировался. Не успевший его сгробастать Хосе, бестолково кружится на месте, отмахиваясь от наскакивающих на него двух размытых теней. Вася с Диким на пару носятся вокруг великана на Шурсе. Страшно тянет присоединиться к ним третьим, но моя задача сейчас — сберечь лекаря. Будет Гвидо жив, будут живы и все остальные. Полчаса — срок огромный. Диего дождется. Главное, чтобы магия вновь не пропала. Ли, сиди пока здесь. Мы вернемся. Снова в Шурс и к двери. Пока Хосе не до нас, нужно проверить, что там с Габеном и с Сэмом. По идее, предатели оба мертвы, но вдруг Грай не во всем разобрался. Вдруг его обманули, и менталист сейчас снова вырубит магию, опять закрыв нас снаружи. Вытаскиваю свой ценный двуногий груз в коридор. Надо же! Оба живы, сопят рядышком на полу, аккуратно уложенные. Дикий их просто вырубил. Грамотное решение, особенно когда разбираться нет времени. Первым желанием было тут же прикончить уродов. Хотя, а почему бы и нет? Времени сейчас все равно лишнего нет с ними возиться. С истинным удовольствием разрубаю обоим головы. Теперь магию точно никто не отрубит. Никуда не уходи! И только сейчас вспоминаю о своих ранах. Не смертельные, но кровь-то с двух сторон льет из дырок. Съедаю аптечку и обратно в зал. Здесь пока что без видимых изменений. Хосе с ревом мечется, парни пираньями атакуют его. Все ноги гиганта в крови. Шланги подпитки на обоих друзей и на помощь. Втроем искромсаем быстрее. Тут все, считай, кончено. Мне твое прощай не понравилось. Плюс добавь сюда кислую рожу. Сразу понял, что что-то у вас затевается нехорошее. Присмотреть решил. Мало ли, вдруг помощь понадобится. Мы сидели на залитом кровью поверженного гиганта полу. Вшестером. Тех двоих упырей я пока поднимать не спешил. Запас времени есть. Хосе же свое уже точно отбегал. Опять 3 минуты втроем с ним танцульки выплясывать не собираемся. Один черт, кроме жизни у него ничего не отнять. С умерщвлением бронированного великана ни один сборщик не справится. Обойдемся и теми 10% силы, что поднял с трупа физика Чеча. У нас еще 2 46-х есть в запасе. Чтобы они там не пели, обоих казню. Заслужили, паскуды. Твоей чуйке поставить памятник мало. Если бы не ты, все бы здесь легли. Кусьи предатели. Бывших нерийцев не бывает, вздохнул Грай, сам того не желая, подсказав мне официальную версию произошедшего, которую я буду втюхивать местным. Тревогу-то поднимать или как? Не надо тревогу. Пусть спят. Мы уже совсем разобрались. Приведи лучше сборщика и червя. Только сборщика знаешь какого? Того деда, что вечно Фае руки мусолит. Он вроде надежный. Сделаем. Грай умчал, а я же пока займусь демонами. С предателями все равно без кракла общаться. Будет мысли догаду читать. Надели трупам на руки браслеты и растащили тела по соседним комнатам. Хочу устроить 2 отдельных допроса. Посмотрим, не станут ли разница версии. Нет, ну кто бы подумал, что ребята, с которыми дрался плечом к плечу и не раз, так подло ударят в спину. Что, игроки, нравится зрелище? Подобного и добивались? Это же самое вкусненькое. Уроды. Сэма оживили первым, но пообщаться сначала хочу с Жофруа. Габен в этой троице главный. Почти наверняка он инициатор этой подлости. Ирландцу в рот тряпку и Чечу в охранники. Не стоит брать Васю с собой на допрос француза. Стопудово будет жестить. У самого руки чешутся отделать эту мразь, но на это нет времени. До полуночи меньше часа. Эти падлы хотели запрыгнуть в финал за наш счет, так что моя совесть чиста. Придет сборщик, и сила предателей разделится на 5. Этого должно хватить. Это шанс. «Не вышло», — констатировал Жофруа, как только открыл глаза. «Вы плохо подготовились». «Нужно было Хосе тоже вывести. Думал, поможет Дагадо, если тот с вами не будет справляться». «Он точно человек?» — с презрением кивнул на Габена Диего. «Ты посмотри, какое дерьмо! Хотел прикончить друзей, а рассуждает, словно в игрушки играл. То не так, это не этак. Ошибся он, видите ли». «Вы мне не друзья», — холодно опроверг Жоф. «Разве вы не видите, как устроена эта игра? Они же наверняка заставят нас драться друг с другом в финале. Обещанное «победители» подразумевает 2 или 3, точно не 10. Мы были союзниками, но отнюдь не друзьями. Моих друзей вы убили». «Пока только одного, крупненького», — оскалился Диего. «Но вы все заслужили свое. Кайся, гнида, может, на небесах зачтется». «Сэм жив?» На лице француза проступили эмоции. «Пощадите его. Это я все устроил. Я во всем виноват». «Невинная овечка», — с иронией протянул Диего. «И магию отключил тоже ты?» «У нас не было выбора. Раунд завершается завтра. Мы должны были пройти в финал». «Что?» Это было так неожиданно, что мне даже не пришлось изображать охренение для арбитров. Про остальных и говорить нечего. Глаза парней округлились. У Ли натурально отвисла челюсть. «Откуда ты?» «А мне терять уже нечего. Вы меня все равно прикончите. Пусть этот ублюдок поплатится». Последнюю фразу обычно спокойный Габен, даже в нынешнем своем положении, державшийся холодно до последней секунды, выдавил сквозь сжатые зубы. «Это ты про своего игрока?» Еще больше офигел я. «Черт, его же сейчас заберут, как тогда Канарка». «Про кого же еще? Этот подонок связался со мной еще в самом начале. Это у вас стимул выжить, вернуться домой. Мне он сразу поставил условие. Если проиграю, он убьет всю мою родню на земле. Маму, папу, сестер. Слышите, господа арбитры? Это я вам говорю. Вмешайтесь, не дайте ему сделать этого. Ну ничего себе. Так тут не только холодный расчет. Габен сидел на крючке. Эти суки там наверху еще большие суки, чем я о них думал. «Не смей его прощать», — предостерег Трах. И тут с запозданием ожила невидимая колонка. «Внимание! Нарушение правил! Избранник игрока-нарушителя изымается. Создан временной мешок. Открываю портал. Препятствовать изъятию бесполезно. Дар отключен». Один в один та же песня, что в случае с Канарком. Только ваша память будет стерта, отсутствует. Знают, что не получится этого сделать. «Александр, ты должен знать!» Косясь на сверкающую разрядами вертикальную полосу появляющегося портала, торопливо зачастил Жов. «Я должен был не просто попасть в финал. Я должен был не пустить туда вас, тебя и Ли. Того требовал игрок». Портал уже почти полностью открылся. «А теперь убей меня! Пусть хоть часть силы! Не хочу, чтобы меня тащили, как свинью на заклание!» Я завис. Куда делась вся моя ненависть? Размахнуться и воткнуть клевец ему в голову, что может быть проще? «Я сделаю!» Но Диего опередил отобравшего у меня управление Траха. Быстрый удар, и Габен падает замертво. «В стороны!» Прихожу я в себя. Несмотря на то, что объект изымания мертв, вышедшая из портала знакомая фигура в комбинезоне уверенно двинулась к трупу. Не взглянув на нас и, естественно, ничего не сказав, гигант подхватил тело Жоффа и с добычей убрался обратно. Несколько секунд мы молча стояли, пялись на место, где только что закрылся портал. «Очень плохо», — подвел итог произошедшего Трах. «Сколько силы пропало!» Но не успел я понять, чем больше расстроен, смертью Жоффа или потерей столь нужной нам силы, как в комнату влетел Чеча. «Они забрали его! Дырка, бах! И оттуда здоровый этот, как с Канарком!» На перекошенном лице Васи ноль страха, один только гнев. «Прикиньте, а где...» До Чечи дошло, что в комнате нас на одного человека меньше, чем он ожидал здесь увидеть. «Его тоже забрали», — ответил на незаконченный вопрос Гвидо. «Один грех с наших душ. Не корысти нашей ради их гибель». «Чё?» — вылупился на лекаря Чеча. «Чё ты несёшь? Какой в жопу грех?» «Финал завтра», — тихо сказал Диего. «На их силе могли бы пройти». Теперь все. Жов, даже проигрывая, умудрился нас кинуть. Дальше Вася ожидаемо разразился серией отборного мата. Прав, Диего, мы были близко к победе. Я бы даже заплатил эту цену, взял бы на себя этот грех. Теперь я это отчетливо понимаю. Но Жов сделал все правильно. Черт с ним, с этим предупреждением. Что мне даст это знание? «Наши с Ли игроки работают в паре, это я и так знаю. Очевидно, что у них есть соперники, может, даже враги. Да и похрен. А вот то, что Габен передал свой прощальный привет своему игроку, слил его оргам, считай, наказал. Это важно. Возможно, сумел этим спасти своих близких. Не проверить, но я буду на это надеяться». «Все потом». Остановил я брыжущего вопросами Чечу. «До этого самого завтра осталось всего ничего. Пойдемте хоть зерна съедим. Так и валяются на столе». Мы вернулись в зал. Трупа физика не было. Для чего-то и его утащили. «И как прикажете объяснять это Граю?» «Всех троих занесли в нарушители», — поделился мнением Ли. «Да и пофиг». Чеча первым подскочил к столу и принялся заново делить зерна. Вместо 8 частей теперь 5, хоть какая-то прибыль от всей этой хрени. «Стоп, неправильно делите. Василий с Диего теперь выше вас. Останови его. Я сам разделю, чтобы всех уравнять». Я тут же транслировал правильную мысль Траха друзьям. С помощью ножа и подсказок древнего робота мы, наконец, по справедливости разделили урожай и тут же употребили свои доли по назначению. Больше от нас ничего не зависит. Осталось лишь чуть-чуть подождать. «Я привел!» На входе в зал возник Грай. Со всеми этими шоками я и забыл про Дикого. У нас же тут еще один допрос по плану. Не то чтобы мне сейчас сильно интересны причины, по которым Дагадо спелся с предателями, но других дел все равно больше нет. «Комната слева по коридору. Ждите там. Сейчас принесу». Грай кивнул и исчез. Спасибо, про труп Хосе не стал спрашивать. Оставим эту порцию вранья на потом. «С этим сам разберусь», — шагнул я к телу сборщика. «Что, расходимся? Или будем здесь ждать утра?» Я не стал добавлять, если то утро наступит. Парни и так понимают. «Думаешь, на рассвете объявят?» — робко спросил Ли. «Я не знаю, народ. Устал уже думать. Что будет, то будет». «Я к себе», — поднялся Гвидо. «Буду молиться. Если у кого ко мне есть обиды, простите. И прощайте заодно на всякий случай». «Никаких прощаний!» — зло рыкнул Чеча. «До завтра! Я спать!» Махнув всем рукой, Вася быстрым шагом направился к выходу. «Уснешь тут, ага», — пробормотал Ли. «Буду следующее зерно растить. Вдруг понадобится». «Я с тобой посижу», — положил руку другу на плечо Диего. «Вместе и помирать, если что, веселее». «Ладно, пошел я». С одной стороны, очень сильно хотелось обнять каждого из друзей, сказать всем по доброму слову. С другой, попрощаться значит признать поражение. Нет уж, надежда умирает последней. Пойду оторвусь на Дагадо. Этот козел умер чересчур легкой смертью. Гвидо, оживи-ка мне эту падаль, пока не ушел. С мотивами сборщика оказалось все просто. Человек принца Гео, с радостью переметнувшийся к Ре, когда того сделали наместником. Более того, спящий нерийский агент, имя которого, видимо, вычитал Сэм в голове того рыбьемордого безопасника. В общем, Габену было известно, к кому обращаться. Всю информацию червь легко выудил в мыслях Дагадо, стоило мне начать выбивать из того кулаками ответы. Стойкий черт, на словах-то он мне ничего не сказал, но от нашего кракла не спрячешься. В плане допросов Дикий легко заткнул Сэма за пояс. Надо было давно привлечь его к этому делу. Благо червь только рад поучаствовать в данном процессе. Интересно ему. До безумия жизнерадостный тип. Даже мне смог поднять настроение. За допросом предателя я совсем позабыл о времени. Пора заканчивать с этим и встречать свою участь, какой бы она ни была. «Мел Фосо!» — обратился я к старому сборщику, присутствовавшему здесь и все слышавшему. «Вы свидетель! Ваш однодарец — предатель!» «Мел Дагадо!» — повернулся я к обвиняемому. «Ваша измена доказана! Приговор — казнь! Мел Фосо, прошу привести приговор в исполнение!» Изменника вешать — слишком много чести, а слушать его последнее слово у меня времени нет. Хотя проклятия все равно полились. Стремительный удар в глаз чем-то узким и острым, и гневная брань оборвалась. Старик свое дело знает. Он служил палачом еще у позапрошлого императора. «Господин маршал, силу вам передать?» «Тьфу!» А я и забыл, что и тут будет силы прибыток. Просто взятая с сороковки для нас сейчас просто капля. Такая мелочь ничего не решает. Да, перекидывайте. По-хорошему и эту бы каплю разделить на пятерых, но... Трах, что со временем? Без трех минут полночь. Не успею. Гвидо с Чечей и вовсе ушли. По-быстренькому спровадил диких и сборщика, не хочу, чтобы это случилось при них, и задумался. Возвращаться в зал к Ли с Диего или остаться здесь? Нет, не хочу. Аргентинец за китайца будет до смерти биться, а Ли предлагал мне разделить зерна на двоих. Чтобы порадовать своего игрока, готов лучшего друга кинуть. Лучше я тут один подожду. Только что вынес сам приговор, а через минуту узнаю, какой вынесен мне. Впрочем, я и так его знаю. Мы проиграли. Все-таки полночь. Невидимая колонка прежним голосом выдала. Срок второго раунда вышел. Поздравляем всех, прошедших в финал. Избранники выбывших игроков будут изъяты. Я даже не удивился возникшей в углу бьющей разрядами полосе появляющегося портала. Изъятие избранника. Это мы уже видели. Дар, хотя об этом и не предупреждали в объявлении, ожидаемо пропал. Ну что, Трах, было очень приятно работать с тобой. Робот не робот, а и ты стал моим настоящим другом. Прощай, бездушная железяка. В составе моего тела металлы лишь малая часть. Прощай, друг. Между тем портал вырос до своих обычных размеров и раскрылся овалом. В проем шагнула фигура. Женщина. Тоже в обтягивающем комбезе, но красного цвета и совершенно иного фасона. Блестящий материал напоминал кожу, а шлема нет. Алые, цвета крови, длинные волосы. Ярко-зеленые, у людей таких не бывает. Глаза. Маленький прямой нос, пухлые губы. Тело не менее хорошо. Все округлости в нужных пропорциях. Длинные ноги, осиная талия. Разве что рост подкачал. 1.5 метра в ней есть. «Здравствуй, Александр», произнесла она голосом снежной королевы из старого советского мультика. «Меня зовут Хена. Как ты, наверное, уже догадался, я твой игрок. Создатель сущего свидетель, мы это сделали. Поздравляю, Александр, мы в финале».